Глава 44. Погоня. Никитин едва успел снять плащ в своем кабинете, как зазвонил телефон. На часах было 10 утра. «Слушаю». «Товарищ следователь», — прошептал в трубку хриплый голос. «Это Кротов из ломбарда. Она пришла, та самая дама, за часиками». Сердце Никитина забилось чаще. «Где она сейчас?» «Стоит у прилавка. Я сказал, что пошел за деньгами в кабинет. Что делать?» «Под любым предлогом задержите ее. Лучше всего заприте где-нибудь в хранилище вещей и ждите приезда наряда». «Понял, товарищ следователь». «И смотрите мне, Кротов, если она сбежит, вы ответите по всей строгости закона». Никитин бросил трубку, выскочил в коридор. «Орлов, Кочкин, быстро в машину!» Помощники выбежали из своих кабинетов, хватая на ходу пальто. «Что случилось?» — спросил Орлов, садясь в машину. Элеонора в ломбарде, Кротов ее задерживает. Машина помчалась по улицам. Шофер крутил руль, объезжая ямы на дороге, трамваи редких пешеходов. До ломбарда было минут 15 езды, но каждая секунда казалась вечностью. «Если она сбежит, мы потеряем главную зацепку», — сказал Кочкин. «Не сбежит», — твердо ответил Никитин. «Кротов ее запрет». Машина затормозила возле небольшого здания ломбарда. Барда на Сретенке. Никитин выскочил первым, за ним оба оперативника. Кротов встретил их в дверях с самодовольной улыбкой. «Товарищ следователь, все сделано, как приказали». «Где она?» «В хранилище вещей в подвале. Заперта на ключ. Сидит там тихо, как мышка. Веди». Кротов повел их через зал к задней двери. Спустились в подвал, где в полутьме громоздились стеллажи с заложенными вещами. «Вот сюда ее и посадил», — гордо сказал Кротов, подходя к массивной двери. «Сказал, что ей нужно самой взять часы из хранилища и убедиться в их исправности». Он вставил ключ в замок, повернул, дверь открылась. В хранилище никого не было. «Где она?» — рявкнул Никитин. «Не может быть». Кротов бежал в помещение, стал озираться по сторонам. «Она ж была здесь, я сам ее запер. Окно есть?» — спросил Орлов. «Ах, да, вижу, но там решетка». Они подошли к небольшому окну под потолком. Решетка была открыта, створки болтались на петлях. «Как она могла открыть решетку?» — спросил Кочкин. «Ну...» — Кротов смутился. «По пожарным требованиям решетка должна открываться изнутри в случае опасности. Вот она этим и воспользовалась». «Идиот!» — взорвался Никитин. «Сколько времени прошло с момента, когда вы ее заперли?» «Минут 20, может, 25. «Она не могла уйти далеко!» — крикнул Никитин помощником. «Бегом наверх, осматриваем район!» Они выбежали из ломбарда на улицу. Никитин быстро оглядел окрестности. Справа был переулок, слева большая улица с трамвайными путями, прямо сквер с редкими деревьями. «Орлов, переулок Кочкин по главной улице, я через сквер», — скомандовал он. «Ищем нашу красотку Элеонору, в любом случае встречаемся здесь». Они разбежались в разные стороны. Никитин помчался через сквер, внимательно оглядывая каждую скамейку, каждый куст. Элеонора могла спрятаться где угодно. На другом конце сквера он остановился, тяжело дыша. Ни одной подходящей женщины не было видно. Только дворник подметал дорожки, да старушка кормила голубей. Никитин обернулся. Где-то здесь, совсем рядом, скрывается ключевой свидетель. Женщина, которая последней видела Краснова живым, жила с ним в одной квартире и была с ним рядом. Она многое могла сказать об убийце, но где она? И вдруг он увидел. В дальнем углу сквера за старой беседкой мелькнула темная фигура. Женщина быстро шла к выходу, стараясь не привлекать внимания. «Стоять!» — закричал Никитин. «Милиция!» Элеонора оглянулась и побежала. Никитин бросился за ней, хромая и опираясь на трость. Нога болела, но он заставлял себя бежать быстрее. Элеонора выбежала из сквера, свернула в боковую улочку. Никитин кричал, подавая сигнал Орлову и Кочкину, но они были слишком далеко. Никитин бежал за Элеонорой по узкой улочке, задыхаясь от боли в ноге. Женщина была явно в лучшей физической форме. Она почти не сбавляла темп, лавируя между редкими прохожими. Вдруг она резко свернула в арку старого дома. Никитин последовал за ней, не думая о том, что это может быть ловушка. Арка вела во двор колодец, окруженный высокими стенами. На первый взгляд двор казался глухим, но Никитин заметил узкий проход между зданиями. Туда и направилась Элеонора. Следователь прибавил скорость, стараясь ее догнать. Проход оказался сложным лабиринтом. То расширялся, то сужался, поворачивал то вправо, то влево. Старые дома стояли так плотно, что между ними оставались лишь узкие коридоры. Элеонора явно знала эти ходы, она двигалась уверенно, не останавливаясь на развилках. Никитин старался не отставать, хотя нога болела все сильнее. Вдруг он услышал треск дерева впереди. Остановился, прислушался. Элеонора исчезла за очередным поворотом. Никитин осторожно двинулся дальше и увидел, что женщина остановилась у стены старого здания. Она что-то делала с деревянными досками, которые подпирали аварийный кирпичный свод. «Стоять!» — крикнул он. «Руки вверх!» Элеонора обернулась, посмотрела на него с холодной усмешкой, затем резким движением вышибла доску подпору. Свод затрещал и начал рушиться. Никитин понял, что попал в ловушку. Он инстинктивно отшатнулся назад, но было поздно. Кирпичи сыпались сверху, перекрывая проход. Следователь прыгнул в сторону, прижался к стене. Один из кирпичей задел его по голове, другой по плечу. Никитин упал, прикрывая голову руками, пока не закончился камнепад. Когда все стихло, он осторожно поднялся. Проход был наглухо завален, Элеонора исчезла. Должен был быть еще один выход, о котором он не знал. Голова кружилась, из рассеченной брови текла кровь, но главное, он остался жив. Никитин стал искать обходной путь. Через 15 минут он выбрался на соседнюю улицу, где встретил Орлова. «Аркадий Петрович, что с вами?» — испугался помощник. «Да попался я, как дурак, обрушила на меня потолок. Где Кочкин?» «Обыскивает квартал. Вы видели, куда она побежала?» «Сначала на север, потом на юг, оттуда на запад. Она знает эти дворы, как свои 5 пальцев». Тем временем Кочкин патрулировал главную улицу, внимательно разглядывая каждую женщину. И вдруг заметил знакомую фигуру. Элеонора шла по тротуару, стараясь казаться обычной прохожей. Оперативник пошел за ней, соблюдая дистанцию. Женщина направлялась к трамвайной остановке, но Кочкин решил не ждать. «Гражданка!» — окликнул он. «Подождите!» Элеонора обернулась, увидела его и побежала. Но Кочкин был готов. Он свистнул, подавая сигнал коллегам, и бросился в погоню. На этот раз женщина не смогла далеко уйти. Орлов появился из бокового переулка и перекрыл ей путь. «Доброе утро!» — сказал Кочкин, доставая наручники. «Ума не приложу, как вы на каблуках так быстро бегаете?» Элеонора остановилась, тяжело дыша. Сопротивляться было бесполезно. «Вы арестованы!» — сказал Орлов. «По подозрению в причастности к убийствам!» «Я ни в чем не виновата!» — холодно ответила она. «Можете даже не пытаться». «Посмотрим», — сказал Никитин, появившись из арки. Он вытирал кровь с лица. «В отделении у нас свои методы убеждения». Они дошли до машины. Элеонору посадили между Орловым и Кочкиным. Никитин сел впереди, на Петровку. Приказал он шоферу. «И побыстрее». Машина тронулась. Элеонора молчала, глядя в окно с безразличным видом. Но Никитин заметил, как дрожат ее руки в наручниках. «Интересно», — сказал он, оборачиваясь к ней. «Кто вас научил так ловко рушить своды?» «Валерий Краснов?» Элеонора пожала плечами и ничего не ответила. «А может быть, Семен Левин?» — продолжал Никитин. Элеонора оставалась совершенно спокойной. Никитину показалось, что она даже усмехнулась и посмотрела на него с нескрываемым любопытством. «Понятия не имею, о ком вы говорите. А вы... что, собираетесь зачитать мне телефонный справочник Москвы?» «Я собираюсь зачитать тебе несколько статей Уголовного кодекса!» — рявкнул Никитин, явно задетый самообладанием женщины. «И пообщаться с тобой на тему этого головокружительного амбре, который источает мисс Диор!» «Да, вы отгадали», — приятно улыбнулась Элеонора. «Рада встретить такого тонкого ценителя парфюмерии. К сожалению, мисс Диор есть не только у меня одной. Очень многие московские дамы пользуются этими духами». «Да!» — кивнул Никитин и мрачным голосом добавил. «Но далеко не все дамы умеют стрелять из пистолета ТТ». Оставшийся путь до отделения прошел в молчании. Но все понимали, самое интересное еще впереди.